Событие 15. Иногда проигрываем мы, иногда выигрывают другие. Отто Рехагель. Дальше по графику у «Динамо» было еще две домашних игры – 14 и 19 мая. Сначала встреча с одноклубниками из Еревана, а потом игра с одноклубниками «Динамо», но киевским. Вовку, как и в игре с харьковчанами, хитрый Михей выпускал в самом начале игры и только на первый тайм. Хорошо, хоть на этот раз с Жемчуговым в паре. Совсем другое дело. Есть человек на поле, который без слов и махания руками знает, что делать. В результате полный разгром очень слабой команды из Армении. 7-1 красовалось на табло в конце матча. И недалеко ушли киевляне. Первый тайм закончился 4-1, из них 3 мяча забил Фомин и 1 Костя Бесков с подачи Вовки. Во втором тайме уже без Фомина, Бесков и Карцев еще по одному разу круглого вкатили в ворота киевлян. Пока по итогам этого куска чемпионата «Динамо» Москва шло на первом месте в турнирной таблице с приличным отрывом от идущих на втором месте армейцев. И разница забитых и пропущенных голов запредельная. Фомин с 7 голами возглавлял список бомбардиров. А дальше великий актер Владимир Павлович Фомин опять остался не у дел. Команда поехала на 2 выездных матча, а Вовка остался в Москве на досъемку 5 последних эпизодов фильма. Гендельштейн хотел выпустить кино про финты футбольные на экране летом, пока идет футбольный сезон, и гнал, словно его сзади подстегивали. Соперниками «Динамо» на выезде были «Нефтяник» из Баку и «Тбилисская Динамо». Не самые сильные команды. Якушин, конечно, не преминул Вовку отчитать и попинать виртуально за то, что по требованию самого Романова вынужден был оставить того дома. Но Фомин видел, что ругается хитрый Михей так, для порядка. «Динамо» крушило всех соперников подряд с крупным счетом. И тренер не сомневался, что и на выезде мужики сыграют достойно. Первый матч в Баку состоялся 24 мая, а в Тбилиси сыграли 29-го. И в этот же день вылетели назад в Москву. Обе игры закончились победой, но с минимальным счетом. За обе встречи забито 2 мяча. По одному на 90 минут. Хорошо, что оба соперникам в разных играх. Фомин, слушая репортажи по радио, чувствовал, что там был сплошной навал организован. Ничего, выиграли, и хорошо. Теперь нужно уже о другом думать. На 2 июня запланирована первая игра отборочного турнира на чемпионат мира в Бразилии. Сборная СССР будет в гостях играть со сборной Швеции в Стокгольме на стадионе Росунда. А 7 июня уже игра на стадионе Делимаунт Парк в Дублине против сборной Ирландии. Той, которая не в составе Великобритании. В Стокгольм по договору со шведами сборная СССР полетит 31 мая и останется на неделю. Как раз посмотрят игру шведов с финнами в рамках этого же турнира 5 июня. Решение правильное. Вовка не подсказывал руководителям сборной, сами додумались в спорткомитете. Не нужно назад в СССР лететь из Стокгольма. А через 3 снова в том же направлении до Дублина. Чуть сэкономят народные деньги. Тем более, что договорились сыграть коммерческий матч со шведским клубом АИК из Стокгольма, ставшим 3-м в прошлом чемпионате. Половина выручки от билетов пойдет СССР. Вообще все матчи на отборочном турнире к чемпионату мира в европейской зоне запланированы на осень. Сентябрь-октябрь в основном. И только 5-я европейская группа играет летом первый круг. Это сделали понятно почему. И правильно. Все участники 5-й группы – это северные страны. И в Хельсинки или Стокгольме в октябре может и снег лежать. Зачем мучить зрителей и футболистов, если можно спокойно, в хороших условиях, сыграть летом? По графику в чемпионате СССР у «Динамо» был и 3-й выездной матч со сталинградским «Торпедо» 3 июня. Но из-за того, что «Динамо» почти в полном составе будет в сборной, этот матч перенесли на осень. Фомин предложил сформировать из дубля и его молодежки команду и отправить ее в Сталинград. Но не согласились ни Якушин, ни Федерация футбола. Состав команд утвержден, и анархия никому не нужна. Ну, может и правильно.